Ее преосвященство имеет свойство пугаться собственной тени, пояснил Сестура. Приостановившись у факела, он рукой против света изобразил на стене утку. Все может кончиться пшиком, но если там и впрямь что-то серьезное, капитан скажет наверняка. Мы, может, даже саму королеву увидим. Агнес лишь кивнула, не находя слов. Сестура с непроницаемым видом покосился на девушку. Ты хоть знаешь, как царствующим персонам честь отдавать, когда ты с мушкетом и в форме? Пискнул Агнес. Это как? Сестура прыснул и смеялся, по мнению Агнес, куда дольше необходимого. Они добрались до бастиона, миновали еще несколько ворот, дверей и охраняемых лестниц, вышли на набережную и отправились в лодке вниз по течению, ко дворцу. Гром барабанов поднял с постели и Доротею. Дробь доносилась не только со стороны мушкетерских казарм, но и из расположений поборников, королевских гвардейцев и городской стражи, а также артиллеристов, при том, что где-то военных будили еще и трубы. Доротея подошла к узенькому окну, но на сей раз вид из него девушку ничем не порадовал. Едва начинало светать, по дождевым тучам будто прошлась алая кисть, но более ничего значительного не происходило, по крайней мере в ее весьма ограниченном поле зрения. Будь погода ясной, Доротея полюбовалась бы небесами и завершением ночи, хоть и мало что понимала в чтении знаков ангельских передвижений среди звезд. Возможно, со временем, вот бы назад в Бельхоллу, продолжить занятия. Вчера шел проливной дождь, на карнизе собралась лужица ржавой воды. По решетке, продолжая разъедать железные прутья, еще скатывались капли. Доротея бездумно погрузила в лужицу палец, словно размешивая краску. Как ни странно, жижа оказалась довольно густой. Видно, ржавчина копилась там уже давно. Вытащив палец, Доротея присмотрелась к окрашенному кончику. Рассмеявшись, девушка выбрала рядом с окном камень поглаже и сделала быстрый набросок. Импровизированная краска легла на удивление хорошо, и Доротея, не удержавшись, стала добавлять детали. Округленные губы, затем облачко дыхания и, наконец, ровный круг нимба, выполненный одним быстрым движением. Она рисовала Замриниэль, которую очень хорошо знала. Именно ей Доротея посвятила одну из своих первых икон и позже много раз вызывала. Замриниэль была всего лишь серафимом, но крайне полезным. Ее задача состояла в том, чтобы соединять сходные вещи, если только те не были слишком крупными и тяжелыми. Чаще всего маленького ангела напускали на пыль. Замриниэль легко собирала всю пыль в комнате в одну опрятную кучку. Оттого и считалась одним из лучших ангелов, используемых для уборки, хотя многие священники и маги считали подобные призывы чуть ли не ересью. Если, конечно, дело не касалось их собственных храмов или училищ, да хорошо бы цену за вызов платил кто-то другой. Так вот, в камере имелась уйма пыли, притом застарелой. По углам, в щелях каменного пола, даже на потолке. Станет гораздо уютней, когда Замриниэль всю ее соберет, а Доротея выбросит в окошко. Благо цена за призыв Серафима, можно сказать, почти не считалась. Струпик на обратной стороне кисти, откуда она добыла несколько капель крови для показательного иконотворчества тогда в Бельхолле, легко уступил ногтю. Доротея привычно обмакнула палец в кровь и мысленно сосредоточилась на Замриниэле, но все-таки спохватилась. «Ну ты и дура, подруга», – прошептала она, вытерла кровь, зачерпнула ржавой водой и быстро замазала набросок, превратив его в грязное пятно на стене. Далось это непросто. Казалось, все тело требует вызова ангела, какого угодно, но ангела. Ощущение было очень личным. Удовлетворение от создания успешной иконы, от вызова. С кем можно поделиться таким? Увы, личное дело больше не было личным. Рашфар на сей счет выразилась с полной определенностью. Во всяком случае, легкомысленно творить набросок иконы и вызывать ангела точно не стоило. Разве что доведется бежать. Да и тогда, пожалуй, придется подумать. Доротея вернулась на свой соломенный тюфяк и накрылась одеялом, потом нырнула под него с головой. Чтобы она не наплела Рашфар, совсем не думать о будущем как-то не получалось. В какой-то мере, да. Однако время от времени не хватало даже ее врожденного оптимизма. Стоило отгородиться одеялом от мира, и положение уже не казалось полностью безнадежным. Так Доротея с самого детства привыкла защищаться от жизненных трудностей. И теперь, как в детстве, она вскоре заснула. Ей стало спокойно и хорошо. Симеона, пребывавшего в лечебнице, барабаны не разбудили. Юноша был уже весь в трудах, вправлял сломанную ногу артиллеристке, поскользнувшейся на мокрой от дождя крепостной лестнице. Женщине повезло, она осталась жива, отделавшись чистым переломом, так что Симеон вполне обошелся без ангельской помощи. Пострадавшая держалась стоически. Гораздо больше хлопот Симеону доставили трое ее друзей, жаждавших если не помогать, так наблюдать и высказывать свое мнение. Назойливая троица исчезла при звуках барабанов и труб, и Симеон с помощью нянечки-отверженки успешно наложил шину. После того, как пациентка легла наконец в постель, Симеон спросил отверженку, не знает ли она, с чего такой переполох еще до рассвета. «Случается у них иногда», — ответила женщина и зевнула. «Она провела на службе всю ночь. Может, пришел слух о войне, может, в городе непорядок. Мне-то почем знать? Ну, ткнул кто-то палкой в муравьиную кучу. Солдатики туда-сюда забегали. Вам еще нужно что-нибудь, доктор, а то как Дорбин подойдет, я и сменюсь». «Нет», — сказал Симеон, — «я тоже сейчас спать пойду. Мне в 10 часов магистру ассистировать на удалении камня». «Ух ты!» — поразилась нянечка. Она оказалась разговорчивее большинства отверженцев, с которыми Симеон работал в госпитале святого Иерахибима, хотя в здешней лечебнице и царили относительно свободные нравы. «Уже, вы, доктор, наверное, из молодых до ранних. Тут полно таких, кого она и близко не подпустит к такому заковыристому да важному делу. Удачи вам, что сказать». Возвращаясь в свою комнату, Симеон глуповато улыбался. «Было приятно. Вот я и нашел свое место в мире», — думалось ему. «Теперь впереди прямая дорога, все вверх и вверх». Что касается Анри, он все проспал. Наполовину проснувшись, он принял было барабанную дробь за шум ливня или града, удивился долетевшему звуку трубы, несколько секунд вяло прислушивался, бежит ли кто вон из соседних денников, движения не было. «Значит, и меня не касается», — сделал вывод Анри. Перевернулся на другой бок и снова заснул. Выскочив из ямы, Лилиат оказалась на краю грандиозной сумятицы. Густая толпа отверженцев одновременно рвалась к лестнице наверх, а непосредственно рядом дюжина или около того смельчаков билась против чудища, порожденного использованием ангельской магии. Монстр еще сохранял более-менее человеческий облик, лишь примерно вдвое вытянулся в длину, обзавелся двумя парами когтистых рук, а задние конечности стали как у кузнечика, да и шкура блестела, точно хитиновый панцирь. Стоило Лилиат появиться на месте событий, и красные глаза твари обратились в ее сторону. Забыв о противниках, с которыми билась, страшилище устремилось в атаку, наставив острые рога, уже обогренные кровью. В тускло-коричневой плоти полунасекомого торчало несколько арбалетных болтов, из ран струилась серая зола, но на скорости движения это не сказывалось. Лилиат проворно отпрыгнула в сторону, и почти тотчас по правую руку полыхнула огнем и оглушительно бабахнула тяжелая старинная аркебуза. Увесистый шар влепился в голову твари со звуком, достойным смыкающихся городских ворот. И все-таки монстр продолжал двигаться, затаптывая попадавшихся под ноги отверженцев, раздирая их шипами на лапах, вскидывая на рога какого-то смельчака, пытавшегося достать его кинжалом. Подала голос тетива еще одного арбалета, толстый болт застрял у монстра в боку, но, шатаясь, чудовище шло вперед, не сводя красных глаз с Лилиат. Перепрыгивая мертвых и умирающих отверженцев, та живо взобралась на крупную статую, являвшую общепринятый образ ангела Харикели. Крепкая женщина в одежде гимнаста воздевала руки над головой, словно готовясь к нырку вперед, длинные крылья сложены за спиной. Недоделанная икона работы Чалканте, это вам не бляшка или камея. Это, знаете ли, 18-футовое изваяние, вырубленное из цельного куска мрамора. Монстр врезался прямо в основание статуи, отчего та слегка покачнулась. Совсем свалить ее оказалось не под силу даже чудовищу. Тварь отпрянула назад, издав рев боли. Улучив момент, коренастая отверженка размахнулась топором и всадила его глубоко в голову чудищу. Топор застрял, женщина выпустила рукоять и правильно сделала. Монстр с воем забился в предсмертных конвульсиях, колотясь о статую, пока наконец не затих. Лилиат наблюдала со своего насеста, как отверженка, судя по широкому серому переднику и кожаным нарукавникам, приспешница мясника, выкорчевывала свое оружие, заливаемое утихающими струями пепельной крови. На месте, где кто-то из мужчин или женщин обратился чудовищем, осталось лежать не менее двух десятков мертвых и умирающих отверженцев, в том числе и молодая женщина с костылями, та самая, что принесла в усадьбу Демазель весть о воровском сходнике. Лилиат не увидела глисты ни среди живых, ни среди погибших. Фонарей и факелов стало заметно меньше, толпа отверженцев выглядела сплошным темным приливом, стремившимся наверх, кто по лестнице, кто просто по склону. Самые быстроногие, успевшие достичь верхних ярусов карьера, улепетывали прочь вовсю прыть. Бизг взобрался на статую Клелиад. Его отороченный кружевами камзол оказался весь в крови, но то была не его кровь. «Я угодила в ловушку», — сказала Лилиад. «Глиста припрятала там троих, вооруженных и с сетью, а у Кейт без солнца был с собой арбалет. Но ты, вижу, со всеми разделалась», — сказал Бизг. «Тебе тоже досталось?» «Нет, это не моя кровь». «Где Глиста?» Бизг указал ей на отверженцев, сгрудившихся за статуей престола. У одного, связанного веревками на голову, был натянут плащ. «Мы поймали ее. Когда уляжется паника, ее сбросит в яму». «Нет», — сказала Лилиад, — «она мне пригодится». Бизг помедлил с ответом. «Смерти она не избегнет», — сказала Лилиад, — «но умрет так, чтобы принести пользу». «Как пожелаешь», — сказал Бизг. «Тебя, кажется, не слишком взволновали все эти смерти», — сказала Лилиад, указывая рукой на отблески света в лужах крови, на смятые, страшно растерзанные тела. Невидящие глаза смотрели оттуда в ночь. Иные так и не поняли, что же с ними произошло. Раны и смерть — суть участь отверженцев, — пожал плечами Бизг. «Мы с раннего детства это усваиваем. Мне было 8, когда я подхватил оспу. Мои родители не являлись ночными трудягами, они прислуживали торговцу пряностями. Помнится, я с его детьми играл. Флоренс и Эллен, вот как их звали. Они тоже заболели. Пришел доктор-магистр и вылечил их, а меня. Я не мог понять, почему они вдруг избавились от жара, от жуткой боли, от этого чувства неправильности в теле, а я – нет. Когда же выяснилось, что я все-таки выживу, меня сочли слишком уродливым, недостойным былых товарищей по играм. Моих родителей вскоре унесла еще какая-то хворь, от которой ангелы исцеляли коренных уроженцев Саранса, но не нас. Мне было некуда податься, кроме как к ночным трудягам, где точно так же хватало и смертей, и увечий. Начинал я как попрошайка, торговал, скажем так, своей жуткой рожей. Бескарый посмотрел на распластанное чудовище и добавил, что касается обращенных, видел я, как они убивают, и как они появляются, я разок видел. Это устроил Франц Сухорукий. Он где-то раздобыл мага, слишком тупого, чтобы сообразить. С ним разделаются, как только он выполнит требуемое. Тогда-то я и узнал, что на самом деле нам нет необходимости ходить в сером тряпье. Ангелы так прекрасно знают, кто мы такие, и поди их заставь применять к нам свою магию. Маг сказал, по своей охоте ангелы с отверженцами не связываются. Это правда? Да, все верно. Ангелы легко распознают выходцев из Истара и сторонятся их, всячески воздерживаясь от причинения вреда, сказала Лилиад. Их можно принудить, если воля вызывающего оказывается достаточно сильна. Отсюда есть другой выход, она кивнула на толпу, полностью запрудившую лестницей проходы. Как раз в это время кого-то спихнули вниз, то ли нечаянно, то ли нарочно. Тощая нищенка с пронзительным воплем полетела вниз, лишь мелькнули развивающиеся лохмотья. «Выход есть», — кивнул Бизг, — «только там пройти нелегко. Слушай, а куда мы спешим? Глиста побеждена, ее сторонники либо сбежали, либо переметнулись ко мне. К чему торопиться? Здесь случилось сотворение чудовища. Сработала магия, сохранившаяся в одной из статуй Чалканте, и это обеспокоило небеса», — пояснила Лилиад. «Кардинал очень скоро поймет, что-то произошло, даже место более-менее угадает. Так что, полагаю, весьма скоро мы тут дождемся поборников, если только не выберемся прямо сейчас. С южной стороны устроено несколько веревочных лестниц», — сказал Бизг. «Карабкаться по ним долго и тягомотно. На каждом отрезке лестниц могут разом находиться не более 6 человек. Главное — оказаться в числе этих 6. Остальное не имеет значения», — сказала Лилиад. Бизг пристально посмотрел на нее, отвел глаза и медленно кивнул. «Ко всему прочему, мы не сможем вернуться прямо в город. На дорогах уже небось кишат поборники. Надо будет спрятаться в убежище у Непова перекрестка или в лесах наверху. Чем скорее мы отправимся, тем лучше», — сказала Лилиад. Ее внутреннего слуха достигал беспокойный ангельский ропот, как шум прибоя, уносимый вглубь суши сильным морским ветром. Бизг спустился на земь, выкрикивая приказы. Лилиад чуть медленнее присоединилась к нему. Севрен молча отдала ей кинжалы. Через 5 минут они уже лезли по веревочным лестницам. Связанную глисту поднимали на веревке, как связку хвороста на маяк. По другую сторону карьера еще длилась давка. Сильные расталкивали слабых, спихивали через край. Ночной король с приближенными могли бы навести порядок, останься они внизу. Однако Биск первым начал подъем по веревочной лестнице. Он не оглядывался. Это была целая река черного с красным. 120 поборников кардинала, все в красном, на вороных конях промчались через Днепров перекресток, словно опаздывая к битве. Кто не успевал убраться с дороги, мог пенять на себя, и такие находились, ибо город и окрестности оживали еще до рассвета. Возможно, поборники обратили внимание на подозрительное многолюдие отверженцев, но не остановились для выяснения. «Прочь, прочь!» — кричали передние всадники, подтверждая серьезность своих намерений ударами кнутов. Самые невезучие встречные попадали под железные подковы коней. Лилиат следила за мчащимися поборниками в крохотное чердачное окошко дома-убежища у Днепрова перекрестка, одного из многих, оборудованных в пригороде подручными Биска. Ночной король сидел рядом и тоже наблюдал. Сзади таились Севрен и Эрил. За ними маячил четвертый отверженец, невысокий, молчаливый хромец. Его имени Лилиат не знала. Три полных отряда во главе с капитаном Рашфор, тихо проговорил Биск. «Хорошо, что мы вовремя убрались из карьера. Но что, если кардинал вызовет Ашалаэль?» «Не вызвала и не вызовет», — уверенно ответила Лилиат. «Она стара и боязлива, и не обратится к помощи архангела, пока остается хоть какой-нибудь выбор. Однако она давно знает Ашалаэль, а в таких случаях вырабатывается способность к общению, умение говорить с ангелами, не прибегая к полному вызову». Уверена, Ашалаэль сообщила кардиналу, мол, в карьере что-то произошло, но с кем и что именно, не сказала. Та и послала поборников разбираться, только ничего полезного не найдет. Вполне понятное любопытство, криво улыбнулся Биск. Воцарилось молчание, нарушаемое лишь топотом копыт смощенной дороги. Арьергард поборников мчался вперед далеко не с таким остервенением, как головной отряд. «Полагаю, до темноты нам лучше не высовываться», сказала Лилиат. «И как я обойдусь без моей кровати?» Говоря так, она легонько тронула Биска за руку, но он никак не отреагировал, лишь кивнул. «Верно, лучше всего остаться здесь, миледи. Рашфор найдет наших мертвых в карьере, и тогда та наверняка захочет допросить любого попавшегося отверженца. Не из ночных ли он трудяг?» «Что ж, быть посему», — сказала Лилиат. Подошла к сундуку с продавленной крышкой, занимавшему угол, и уселась на него. Разбитый сундук сразу уподобился трону. «Значит, у тебя есть время сообщить мне новости, которых я ждала вчера вечером, но так и не получила?» «Новости?» — устало переспросил Биск и поскреб затылок. «Когда я услышал, что Глиста бросила вызов, те четверо», — резко перебила Лилиат. Потребность узнать ощущалась настолько сильно, что она не смогла скрыть нетерпение. Ей и так уже пришлось ждать слишком долго. «Что там насчет тех четверых, за которыми я потребовала присмотра?» «Ну», — сказал Биск, — «хотел бы я что-нибудь понимать. Я скажу тебе, когда время придет», — отмахнулась Лилиат. «Не сейчас». Сняв шапку, она тряхнула волосами. «Я определилась в своих планах. Прошлый раз ты донес мне, что все четверо в крепости, но лишь Доротея является своего рода узницей». Биск кивнул. «За ней приглядывать и оберегать труднее всего», — сказал он. «В самой башне нет ни одного отверженца. В других местах нам полегче. Слуги архитектора в новом дворце, поломойки в мушкетерских казармах, сиделки в больнице. Всюду, где есть черная работа, есть и наши, но там. Я пытался использовать людей, которых поборники навряд ли признают, но мы, в общем, я разок просчитался, пока Доротея еще в Бельхолле оставалась. Мы все исправили». «Четверка уже встретилась?» — спросила Лилиат. «Их наверняка потянет друг к дружке». «Встретилась», — подтвердил Бескарый. На его лице читалось сдерживаемое любопытство. «Ребята уговорились увидеться на завтра, то есть уже сегодня после обеда, в новом дворце. Слишком скоро. Время поджимает», — сказала Лилиат. «Ты уверен, что нам не выбраться в город?» «Не скажу, чтобы совсем невозможно», — уступил Биск. «Просто очень рискованно. Я бы предпочел. Мне нужно забрать три алмазные иконы, и еще нам понадобится Глиста, притом живая», — сказала Лилиат. «Кроме того, дюжина твоих людей из числа самых доверенных. От них потребуется скрытно пробраться в Звездную крепость и Глисту туда протащить». «Организуем», — сказал Биск. «Что у тебя на уме?» «Это начало», — сказала Лилиат, и ее голос звенел торжествующей властью. «Помнишь, я говорила, для возвращения в Истару нам нужна армия? Так вот, армию нам предоставит Саранс, если только все выйдет по-моему, а я думаю, что выйдет». «Что мои люди должны сделать с Глистой?» — спросил Биск. «А три алмазные иконы зачем?» «Сейчас объясню», — сказала Лилиат. Она жестом велела ему придвинуться ближе и нагнулась к самому уху. Ее язык сновал туда и сюда, то шепча, то лаская. Часть четвертая. Алмазные иконы. Ближе к вечеру сплетни о происшедшем в карьере распространились по городу. Будучи перевраны и дополнены откровенной ложью, достоверные известия превратились в поистине страшную сказку. Агнес, вернувшаяся в казарму из дворца королевы, обнаружила, что слухи не обошли и ее товарищей по комнате. Когда выяснилось, что сама она либо не располагала сведениями из первых уст, либо не желала ими делиться, друзья засыпали ее плодами собственных разысканий. «Там сотни мертвых отверженцев», — сообщила Гретель Деламопин, тщеславная модница, занимающая койку напротив Агнес. Своими ушами слышала, большей частью в карьере, но кое-кто погиб на дороге, в битве со стражей, а остальных прикончили подоспевшие ребята Рашфор. Дюжину из них маг-отступник превратил в монстров, добавил другой кадет, Дивин Деранг, серьезный парень постарше. Он провел год в менее престижном подразделении, а потому считал себя бывалым солдатом, на голову опытнее остальных. Просто ради забавы, чтобы стравить их между собой, а зрители чтобы делали ставки. Только твари вырвались, тут толпа и запаниковала. «Свежо предание», — фыркнула Деламопин, которая не только превосходила всех нарядами, но и считала себя самым что ни есть просвещенным магом. «В одного монстра еще поверю, но чтобы дюжина, невозможно». Агнес не стала участвовать в умножении сплетен, лишь слушала разговоры, переодевая рубашку. Снятую она бросила на пол, слуга отверженец ее подберет, чтобы отнести в стирку. Застегнув пуговки камзола, она вновь облачилась в свой драгоценный мушкетерский плащ, разгладила плюмаж, надела шляпу щегольски на бекрень и направилась к двери. «Ты куда, Дискары?» — окликнула Деламопин. «Снова тайные делишки с Дылдой Сестура? Я передам твои почтительные слова Сьору Сестура, Деламопин», — со всей серьезностью ответила Агнес. «Правда, не знаю, скоро ли снова увижу его. Сейчас я всего лишь иду выпить со своими друзьями. Уверена, ты и понятия не имеешь о подобном занятии». «Да ладно тебе, я же в шутку», — нервно начала Деламопин. Бегающий взгляд выдавал, что она успела вообразить гнев Сестура, а может быть, и его кулаки. Агнес расхохоталась, но другой кадет со стоном добавил: «Знаю, знаю, ты не станешь доносить Сьору Сестура, но, похоже, за языком надо следить». «Слышу мудрое слово», — серьезно проговорила Агнес. Не снимая шляпы, она поклонилась кадетам и вышла. Вслед ей полетела дружеская брань. Впрочем, соседи по комнате проезжались лишь в ее адрес, не тревожа вышестоящих имен. В назначенный час Анри ждал у главных южных ворот нового дворца, сидя на камне, приготовленном для строительства. Сторожку при воротах уже возвели, а стены по обе стороны еще нет, так что зданица выглядела сиротливо и странно. В особенности от того, что створки ворот, вполне законченные сами по себе, но еще не навешанные на толстые железные петли, лежали на земле прямо за входом, подле высоченной стопки кирпичей. Артель отверженцев забирала кирпичи с одной стороны стопки и неизвестно зачем выкладывала по другую. Первой появилась Агнес. Она шагала прямо посередине дороги, словно та принадлежала лично ей. Анри спрыгнул с камня, и они раскланились, причем Агнес не преминула похвастаться новеньким мушкетерским плащом. «Замечательно, теперь ты настоящий мушкетер», — заметил Анри. «Именно так, и попрошу тебя об этом не забывать», — хлопая его по плечу, отозвалась Агнес. Она уже воспринимала его как младшего братишку, хотя они и являлись ровесниками. Братишка был умненький, ловко управлялся с цифрами, хотя в схватке, пожалуй, стоил немного. «Я сегодня аж самой королеве честь отдавала, когда та мимо шла. Ты ее видела?» «В самом деле», — впечатлился Анри. «Она вправду выглядит, как на монетах». «Не совсем», — сказала Агнес. «Она несколько старше. Там еще кардинал была, все на ухо ей шептала. А я с кардиналом встречался», — вырвалась у Анри. Агнес говорил о Дюплессе, словно та была искусительницей и вливала в королевское ухо нечто противозаконное. «Ты с ней? Да как ты? То есть я со всем почтением, Анри, но, собственно, я хотел тебе рассказать с той самой нашей встречи в тоннеле, когда мы там столкнулись». «Что?» «Я промолчал только потому, что ты и так меня шпагой чуть не проткнула, и вообще ты вся такая королевская мушкетерка, ну я и...» «Что?» «А я, помощник архитектора королевы, но на эту должность меня поставила кардинал». «Что?» «Так ведь она, главный министр, она почти всех сама назначает, А королева не, да знаю я, скажи лучше, почему она тебя сюда поставила, так я же один из писцов ее высокопреосвященства, кардинальский писарь, это лишь временно, на самом деле я хочу быть артиллеристом, только моей семье непосредством купить мне место в королевских верных, так ты кардинальский писарь, да, чопорно ответил Анри, мне, может, за шпагой сходить, Агнес рассмеялась и вновь хлопнула его по спине, нет, будь ты поборником, тогда, возможно, но я уже некоторое время провела в рядах мушкетеров, а потому успела усвоить. Ревность между нашими подразделениями то прибывает, то убывает, и как раз сейчас у нее отлив, потому что нужно готовиться биться всем сообща. В смысле, когда начальство разберется и решит, против кого. Короче, будем как братья и сестры, которые любят подраться между собой, но чужих гоняют все вместе. Ну и хорошо, сказал Анри. Просто я привык думать, что кардинал хочет как лучше, и к тому же она самая знающая. «Слушай, хватит уже о политике», — сказала Агнес, — «не то обязательно поссоримся. Разве что ты с самого начала примешь мой основополагающий тезис, что королеве следовало бы самой быть своим главным министром. Тогда я соглашусь, что и короля следовало бы к делу приставить», — сказал Анри. «Договорились», — сказала Агнес, — «но раз королева доверяет кардиналу в качестве главного министра, это же значит, что вам, мушкетерам, следует поддерживать решение монархини и быть на стороне кардинала. Не передергивай», — воскликнула Агнес. «Говорю же, хватит политики. Так тебе скажу. Будучи мушкетером, я подчиняюсь своим офицерам, а те, в свою очередь, королеве. У тебя положение сложнее. Ты человек кардинала, но так или иначе работаешь на королеву. Я бы выразился чуть иначе», — начал Анри, служа кардиналу. «Я служу ее величеству». «Это кто тут служит кардиналу?» Вмешался Симеон, вырастая за спиной у Анри. На нем, по обыкновению, красовался докторский долгополый сюртук, но на сей раз чистый. Наряд дополняла шляпа с очень высокой тульей. Вот только молодой врач был до того крупным, что поля выглядели слишком узкими и смотрелись непропорционально. С плеча Симеона свисала кожаная сумка, а с пояса вместо кинжала – длинный и узкий хирургический нож. «Это обо мне», покосившись на Агнес, ответил Анри, «я помощник королевского архитектора, а назначила меня ее высокопреосвященство, потому что прежде я был одним из ее писцов, ага, кардинальских, проработал несколько дней, эту должность мне добыла кузина моей матери, за что я ей весьма благодарен, у нас, понимаете ли, денег не густо, это еще мягко сказано, сколько себя помню, родители из долгов не вылезают». «Подозреваю, в некотором смысле я тоже работаю на кардинала», — сказал Симеон. «Что?» — воскликнул Агнес. Анри лишь посмотрел с удивлением. «Что? Что, Агнес? Я знаю, что поборники вовсю режутся с мушкетерами, дай только повод. Зря ли я только и делаю, что штопаю вас в лечебнице. Но надо же считаться с тем фактом, что реальная власть в Сарансе принадлежит именно Кар. Поскольку королеве угодно передать кардиналу часть своих полномочий», — перебил Агнес. «Может, оно и так», — примирительным тоном проговорил Симеон. «В любом случае, как уже говорилось, я своим нынешним положением обязан опять-таки кардиналу, то бишь ее капитану Рашфор. Капитану Рашфор, прошлым вечером у меня с ней состоялся странный разговор. Трое, занятые друг дружкой, удивленно повернулись на голос. Доротея с улыбкой поклонилась друзьям, постаравшись не обронить пачку бумаги и коробочку с угольными палочками, что держала под мышкой. «Почему ты?» — начал был Анри, но осекся. Все сказанное слышали отверженцы, перекладывавшие кирпичи, не говоря уже о беспрестанном потоке других рабочих, гонцов, садовников и всяческих служащих, проходивших в ворота или мимо ворот, поскольку те ничего не перекрывали, и кто угодно из них вполне мог разыскивать Анри с очередным заданием от королевского архитектора. Что еще хуже, королевский архитектор могла появиться и самолично. «Не надо нам тут оставаться, не то мне обязательно работенку найдут. Когда мы вчера разговаривали, я думал вас к себе пригласить, но у меня не комната, а лошадиный денник, да и песцы рядом толпятся. Вот что, я укромный уголок поблизости присмотрел, и уже вина там припас, чтобы загодя охладилось». «Веди», — заулыбалась Агнес. С Доротеей пришлось чуток повозиться, она уже нацелилась сделать набросок недостроенных ворот и отверженцев, возящихся с кирпичами. Анри пришлось клятвенно пообещать ей куда более впечатляющий вид, после чего он повел всех через сторожку и далее по частично замощенному каретному проезду, по берегу сверкающего пруда, через будущую лужайку, мимо уменьшенной, но точной копии храма Ашалайли на садовом острове Лире, к грязноватому обмелевшему озеру и наваленной у южного берега груди камней. «Здесь декоративная часть парка», — сообщил Анри. «В западном конце — фруктовый сад, образцовая ферма и так далее. Нам что, на камушках устраиваться?» — нахмурилась Агнес, подходя к строительному завалу. «Зачем их тут нагромоздили?» «Не нагромоздили, а выложили самым тщательным образом», — объяснил Анри. «Их покроют землей и дерном, когда все будет готово. Идемте на ту сторону, покажу». Они обошли рукотворную гору и на обращенной к озеру стороне увидели выложенную пещеру со штукатуренными стенами, мощеным полом и железной печуркой, чью трубу искусные руки строителей укрыли среди камней наверху. Имелась и своеобразная мебель, что-то вроде кресел, вытесанных из подходящих каменных блоков и расставленных кругом каменного же квадратного стола. Анри загодя позаимствовал на конюшне новенькие попоны и разложил их вместо покрывал. А еще он тайком посетил винную лавку и купил несколько плоских бутылей белого вина из Юро. Они-то и охлаждались сейчас в самом укромном уголке грота. Помимо прочего, Анри сумел по-хорошему договориться с больничными поварами, а посему к вину прилагались свежий хлеб, три сыра и дюжина мелких сладких яблок из садов севера. «Пещера отшельника», — объявил Анри друзьям. «Ну а очень романтическое местечко. Если только нет дождя или ветра с северных направлений, в этих случаях тут мокро, как вон в том озере. Лучше бы я сторожку нарисовала», — сказала Доротея. «Не люблю изысков, к тому же фальшивых. Сторожка хотя бы выстроена для пользы, да и створки на земле так симметрично лежали. Может, озеро нарисуешь?» — предложил Симеон. «Вон тех отверженцев, что рыбу в нем ловит, или чем они там заняты, разве не готовый сюжет?» В полусотне ярдов действительно бродило человек 6 отверженцев, на отмеле, по бедра в грязной воде. Все они смотрели вниз и время от времени нагибались, что-то нашаривая руками или короткими палками. Присмотревшись к ним, Анри почесал затылок, сбив шляпу едва ли не на плечо. «Думаю», — сказал он, — «эти малые занимаются тем, что изображают занятия, увиливая от настоящей работы. Здесь почти все, не только отверженцы, в основном притворяются, будто в чем-то очень важном участвуют. Вероятно, мне бы следовало пойти разобраться, да только я и сам лодырничаю как могу, так что никуда я не пойду». И Анри уселся во главе стола, в самое широкое кресло, несомненно предназначенное в будущем королеве либо кардиналу. Другое дело, в том отдаленном будущем холодный камень покроют не лошадиными попонами, а множеством изящных подушек. Агнес откупорила вино и отпила прямо из горлышка, утоляя первую жажду, после чего наполнила простые деревянные чашки, иной посуды с временной кухни, кормившей дворцовых рабочих, Анри позаимствовать не сумел. Эта самая кухня сейчас представляла собой большую потрепанную палатку на месте будущих грядок для пряных трав. Однажды грядки обнесут каменной стенкой, но пока торчали лишь колышки, да на земле подновлялась меловая разметка. «Итак, Доротея, ты начала рассказывать о вчерашней беседе с капитаном Рашфор», — напомнила Агнес, когда все расселись и взяли чашки, а Доротею наконец отговорили от поисков чего-то достойного зарисовки. «Да, она приходила в мою камеру в башне», — сказала художница. «По-моему, она собралась за мной приударить». Симеон поперхнулся вином. Агнес опустила кружку, Анри же изобразил, будто ничего нового для себя не услышал. «Я вроде как напомнила ей женщину, которую она когда-то любила», — продолжала Доротея, и нахмурилась. «Так что, полагаю, дело вовсе не во мне, а ведь старуха уже», — сказала Агнес. «Она моложе, чем выглядит», — ответила Доротея. «Сами понимаете, ангельская магия берет свое. Она сказала мне, ей всего 27. Я и говорю, старуха», — сказала Агнес. Завязался разговор, в котором выяснилось, что она та и была самой младшей из четверых. Симеон оказался старше ее на целых 12 недель, за ним следовал Анри, Доротея же являлась самой старшей, через несколько недель ей должно было стукнуть 19. «Кстати, сегодня у Рашфор день рождения», — задумчиво проговорила художница. «А еще она в своем роде красива, напоминает дикого сокола», — согласился Симеон. «Только слишком опасная у нее красота, и со старением из-за магии все понятно. Я сам видел, как она ангела вызывала, ни малейшего усилия, чтобы сосредоточиться, и про цену совершенно не думала. Вызвала и послала следить за убийцей из отверженцев, что стрелял в нее на реке». Посыпались вопросы. Пришлось Симеону во всех подробностях изложить историю с монстром и магистром Дилазаном, поведать про свое задержание и поездку в Звездную крепость, весьма счастливо завершившуюся назначением на новое место. Юноша умолчал лишь о том, что согласился докладывать Рашфар обо всем интересном. Язык так и чесался, несколько раз он едва не выболтал свою тайну новым друзьям, но все-таки удержался. За рассказом Симеона естественным образом последовала история Анри. Все навострили уши, любопытствуя, какова же кардинал в личном общении. Слушателей ждало некоторое разочарование. Анри заявил, что особо в лицо ее не вглядывался, заметив лишь густой слой белила и румян. Подобно Рашфар, кардинал выглядела куда старше своих истинных лет, и ангелов с той же легкостью вызывала, включая и того, что помог ей выяснить степень его полезности. «Так у тебя ангел в голове шуровал, прямо внутри?» – спросил Агнес. «И что ты почувствовал?» «Трудно сказать, что именно он там делал», – сказал Анри. «Больно не было. Такое, ну, типа холодное присутствие в мозгах, а потом кардинал вдруг все про меня узнала, вроде того, что я с цифрами лажу, и это правда святая, а вот при пытках помогать у меня вряд ли получится, так что в башню меня лучше не посылать». Он насекся, все посмотрели на Доротею. «Никто меня не пытал», — сказала она, — «пока, во всяком случае». «И все-таки за что тебя там держат?» — спросил Симеон. «А коли ты узница, почему днем разрешают выходить?» «Они говорят, я там гостья», — сказала Доротея и стала повествовать, как наброски икон в итоге привели ее в башню и как Рашфар позже объяснила ей, что и Чалканте, и Дева Элланды занимались тем же, а потому такая способность стала считаться прямым шагом к отступничеству. В случае Чалканте именно так все и получилось. «Что до Лилиад, там дело довольно темное. Пуганая ворона куста боится», — сказал Симеон. «Ну, умеешь ты по-другому иконы творить, так с чего они решили, что завтра ты жуткие статуи изваяешь? Начнешь заявлять, будто людям позволено не только изучать способности ангелов, но и менять их, а Чалканте так делал?» — спросила Агнес. «Я вчера слышала, как люди во дворце рассуждали о статуях Чалканте. Во дворце королевы, в настоящем, а не здесь. Этот дворец тоже настоящий, вернее, будет таким», — возразил Анри. Агнес закатила глаза, потом продолжила. «Францани, заступница королевы, с которой я хорошо знакома, сказала, что сегодняшняя утренняя тревога случилась из-за отверженцев. Их погибла целая уйма, а один превратился в чудовище. Все это случилось в карьере, где когда-то захоронили статуи Чалканте, но при каждом паводке они выходят наружу. Я не очень поняла, кто такой был Чалканте, а спрашивать посчитала неуместным. Как раз ждали выхода королевы. Я ведь говорила, что сегодня видела королеву.